Шифровальщик вряд ли употреблял еще и такие знаки, как юсы простые и иотированные. Вычеркнем и их. Буквы «от», «кси», «пси» не были в чести у белорусов, особенно в мирских документах. Предкам были свойственны рациональность и склонность упрощать излишне сложные вещи. Что им было в автоматически перенесенных из греческого алфавита знаках? Подумаешь, «кси» в слове «Александр» можно и двумя буквами обойтись. Я долго думал над тем, пользовался ли мой человек такими буквами, как «зело», «и», «десятиричное», «фито», «ять» и так далее. И пришел к выводу, что не пользовался. Вместо них вполне можно было употребить обычное «з» и «ф», ведь ему нужно было предельно упростить дело. Таким образом, сложенный мною алфавит шифровальщика приближался к современному белорусскому алфавиту, с тем исключением, что в нем не было букв «э», ее в то время вообще не было, и, конечно, «у» краткое. «У» бывает кратким в белорусском алфавите, потому что в кирилловском алфавите она отсутствовала, и мы даже не знали бы, существовал ли такой звук в нашей тогдашней фонетике, если бы не косвенные суждения, если бы не белорусские книги, написанные арабским шрифтом, в котором имеется и «дз», и мягкое «ц», и много иных вещей подобного рода. Зато, поразмыслив, я включил в алфавит букву «ща», «шта», довольно распространенную в текстах того времени. Таким образом, у меня получилось 30 букв, или два ряда по 15. На одной стороне были такие буквы «а», «х», «д», «ф», «н», «ц», «т». И больше ничего до самого конца всей 63-сантиметровой полоски. Я подставил буквы «як», «ла», «ти», «н». «Як латине», «как латине». Что-то складывалось. Но почему только это? Написал, потом раздумал и перевернул ленту. Может быть, первая буква на обороте «ща» — это значит «е», «як латине». И тут получилось «пя» — значит «ра». Что ж они «ра»? «Пако этнос» — глупости, пани мой голубчик. Но вот десятая строка «ха». МНВ. Финис подходит. Куть финис. Як латине ракуть. Как латине говорят. Финис. Что же? Этот человек еще здесь шифровал. Писал первую строку, десятую, двадцатую, а потом заполнял промежутки другими строчками. Но двадцатой строкой было какое-то дурацкое «Они, и, б». Это я, скудоумный обезьяний, частью своего «я», надумал расшифровывать все смаху. Когда я перевел «литорею» на обычный, нормальный человеческий язык, на полосе появилось вот что, первая половина ленты. «Ра, пако, этнос, апоцкерие». «П», «друга», «отку», «заклавь», «б», «мена», «и тым», «устребе», «кле», «сыкгн», «нию», «немал», «грамоты», «цин», «патха», «куть», «финиш», «не», «не», «вз», «тю», «моею», «жив», «а», «шукати», «ту», «тута», «глыбе», «и клеть», «нижний», «по животе», «зова», «т», «верхний», «п», «универсалы», «а», «куст», «мара», «ю», они, ы, бу, кгмах, контр, ложа, ланы, их, з, ни, аф, капь, зта, от, калавирия, свай, пачи, су, д, они, п. Вторая половина ленты. Щут и эште. Где и что? Кутни, ложница, ключ, аффекту, округ, с ступь, дувасная, ложь, дачекатиса, еда, бог, капь, спла, коне зре, темна, аневи, н, кмотрь, акмот, ра, жоно, лайно, псино, зволю, и, ат, судак, о, маю, тома, не, володевь, чавая, пусто, а край, плинфой, бо, ница, ка, людо, жертм, до, сурм, ала, агела, огни, сно, бо, до веку, аман. Вопрос первый. Почему писал наискось? Вопрос второй. Почему весь пергамент носит следы давней измятости? И почему кое-где пятна от клея? Вопрос третий. Каким методом записи пользовался тот человек? Вот слово «капь». Старая мера веса. Оно повторяется. Ясно, что эти строки должны быть рядом, ибо, скорее всего, здесь что-то перечисляется. Но между словом «капь» – «зта» – «золото» и «капь» – «срла» – «серебра». Потому что на древнем белорусском было «сребла» – не 10, а 11 строк. Нет, это что-то опять не то. Ты снова чуть не сбился на легкий путь. Снова. И потому опять покарай себя тяжелым трудом, человек. Думай, как бы тебе ни казалось, что до смысла легко дойти, что способ записи примитивный и пустяковый, думай, шевели мозгами. Почему полоса измята? Почему наискось? Почему пятна клея, чистые, белые куски? Почему не измят именно тот конец, на котором те единственные на всей обратной стороне буквы. В книжном шифре есть слова «сложи змеёю, лестницею, дымом», «сложи вначале все целое вокруг меди». И тут меня осенило. Я вспомнил один средневековый белорусский способ пересылки тайных писем. Два военачальника, дипломата или заговорщика заранее изготовляли себе два предмета одинаковой формы. Каждый имел при себе один. Если надо было отослать донесение, один из них наматывал на свой предмет полоску бумаги, длина и ширина которой были заранее оговорены. Потом текст писали вдоль этого предмета. Затем полоску разматывали. На размотанной ленте ничего нельзя было понять, потому что слова, части слов, даже буквы были теперь в самых разных ее концах. Тот, кто получал донесение, наматывал его на свой предмет под заранее оговоренным углом и читал. Гонец не знал содержания. Случайно попав в руки врага, он ничего не мог выдать, даже преданные пытке. Все, даже лютые враги, знали это, и делалось такое не из-за недоверия к гонцу, а просто чтобы человека напрасно не мучили. Пока что все сходилось. и измятость, и строки, писанные наискось, и пятна клея, потому что им для удобства закрепляли ленту, чтобы она не разматывалась во время писания, и даже то, что несколько букв было на одной стороне, а все остальное на другой. Видимо, предмет был сложной формы, и шифровальщик перевернул полосу, чтобы она удобнее обвивалась вокруг какого-то выступа. В самом деле, попробуйте намотать вокруг чего-то непослушный пергамент. Это вам непокорная бумага, которая все терпит. Все сходилось, все было кроме того, чего я не имел и никогда не мог иметь, предмета, на который наматывалась лента 3,5 сотни лет назад. Один умный потомок имел часть чего-то очень важного, то, что скрыли корни, но он не знал, в руках какого другого умного потомка находилась медь, то, на что надо наматывать, не знал ее формы, а значит, все мои усилия пошли на псы. Почему на псы? Думай, хлопец, думай. Дело, конечно, будет очень трудным, если тот предмет, скажем, имел форму двух конусов, сложенных основаниями. Очень трудным, но и в этом случае выполнимым. Да только вряд ли они пользовались предметом такой сложной формы. Чаще всего полоса пергамента или бумаги наматывалась на жезл определенной длины. А что такое жезл? Это та же самая палка. А что такое палка? Палка — это, если определить приблизительно, тот самый цилиндр, пусть себе даже сложной конфигурации, где потолще, а где и потоньше. Если это так, то почему бы не решить задачу, которая казалась чрезвычайно, неизмеримо сложной мозгам обычного, общеустановленного, заурядного, средневекового человека, наш простой средневековой человек, и которую сейчас может решить даже ученик 9 класса, если у него, конечно, на плечах голова, а не арбуз. Я пишу вдоль предмета. Полоса может наматываться, навиваться на этот предмет под любым углом. Угол между кратчайшим расстоянием по нормали, ширина полосы, отнесенной к длине строки, есть кос, а косинус угла намотки. Измерил длину строки под углом, она составила 58 мм, а ширина самой полосы 49 мм. 49 на 58 равно 0,82. Ну вот, это уже пошло малость поинтереснее. Где эта моя логарифмическая линейка? Я ведь не пользовался ею со времен раскопок в городище и связанной с этим историей. Черт побери, до этого мог додуматься только отец. Подсунул ее под настенный проигрыватель, чтобы не царапал стену. Ну а 0,82 возводим в квадрат. Получается, что наматывали под углом в 20 градусов. К сожалению, предмет, кажется, и в самом деле был сложной конфигурации. Судя по измятостям, он имел утолщение на обоих концах и в середине. Но это ничего. Где угол иной, соответственно, и рассчитаем. Да и несмотря на утолщение, шаг, угол намотки, будет один, должен быть один. Просто в таких местах пергамент будет заламываться, заходить под следующий виток или наползать на него. И значит, угол почти не изменится, а просто на ленте останутся чистые, незаполненные буквами места, что мы и видим в нашем случае. Теперь более сложное. Как вычислить, например, диаметр предмета, на который надо все это наматывать. Нужно найти хотя бы одну строчку, которая совпадает. Скажем, написано «Ма-ма». И тогда развернуть ленту и измерить расстояние между слогами, замерить его.